Спаситель, славы достоин лишь Ты, все мои дни буду хвалить Я чудеса Твои. Спасенья в Тебе, каждый мой вздох будет всегда славу возносить Тебе. Громко для Бога воспойся, земля, сила величия пала для царя. Склонятся моря во шумя, имя Бога вознося. Радуюсь я всем плодам Твоих рук, знаю пусть как Тебя я люблю. Нет ничего, что могло бы сравниться с Тобой. Спаситель, славы достоин лишь Ты, все мои дни буду хвалить Я чудеса Твои любви. Покой мой, приют мой, сила спасенья в Тебе. Нет ничего, что могло бы сравниться с тобой.